В моем обратном пути в небесный дом, на пути, который я уже потерял. Но я никогда не нашла его. Мне казалось, что Има покинул храм в полном отчаянии, так как его судьба оказалась не в Боге, который превыше всего, а в женщине. Он сказал, что будет лучше жить с негритянскими племенами, чем в храме, потому что негры не разочаруют его. Они не лгут. Они не притворяются тем, чем не являются. Это были его последние слова. Я была охвачена ужасом от того, что принесла несчастье ими. Я хотела только одного — умереть, но не могла оставить свое тело. Правда, я знала, что еще встречу ему, если не в этой, то в будущей жизни, потому что истинная любовь обязательно сведет нас когда-нибудь вместе». Но я не могла больше так жить, с этим огнем внутри, сжигающим нервы и давящей тяжестью в груди. Когда я, совершенно измученная, прилегла отдохнуть и едва могла дышать, а перед глазами был слепящий огонь и языки пламени, как гривы львов, как волосы того человека. Львы! Я должна пойти к ним, и я оделась, как бы готовясь к прогулке в колеснице. Служитель пропустил меня, так как знал, что после инициации отец разрешил мне ездить одной. Львы почуяли странный запах и иное излучение, идущее от меня теперь, опустили свои головы и сморщили ноздри. Я погладила Шиму по голове, а Шугар зарычал и приготовился к прыжку. Я попробовала направить на него свою волю, но с ужасом увидела, что он больше не подчиняется ей. Я повернулась и кинулась к выходу, видя бегущих ко мне Тхиста, Богхара и служителя. За спиной слышалось жаркое дыхание льва. «Удар!» обрушился на мою голову, но я продолжала бежать. Я увидела дверь, где я могла спастись от львов. В дверях стояла бледная фигура моей матери. «Мама!» — закричала я и бросилась в ее раскрытое объятие, с трудом добежав до нее. Львы исчезли. Я была спасена. Потом наступила темнота, и я знала только, что я в объятиях своей матери, и она помогает мне перейти через порог. Мне хорошо, я отдыхаю. Вдруг какая-то огромная сила потянула меня, я проснулась. Я лежала в саркофаге и не чувствовала своего тела, сознание было туманным. Я знала только, что должна встать, но не могла. Потом я увидела стоящих около меня Птахотепа и его помощника. Птахотеп мягко откинул меня назад. Я должна оставаться распростертой. Я в своем духовном теле, которое все еще связано магической нитью с моим материальным телом. Я видела Птахотепа, его помощника в их духовных телах. Я видела блестящие энергетические центры, которые их глаза построили в их материальных телах и с помощью которых они вглядывались в материальный мир. Сейчас два силовых центра Птахотепа излучали на меня голубоватый фосфорицирующий свет, пронизывая все мое существо, и на меня снизошел сон. Зал, где стоял саркофаг, и два верховных жреца исчезли, и я снова очутилась на руках у матери. Теперь я поняла, что это не ее руки, а два потока энергии, которыми когда-то были созданы ее руки, как и все ее тело, и которые излучались из ее тела, как любовь. Эти силы поддерживали меня, наполняли мою душу любовью, миром, чувством безопасности. Вдруг неприятный звук вывел меня из этого состояния. Моими духовными ушами он был воспринят как удар. Это был звук бича, которым погонщик рабов ударял через равномерные интервалы времени. Это делалось для того, чтобы рабы ровно несли мой саркофаг, который медленно двигался, как на салазке.